Уильям Шекспир. Как волны набегают на каменья, и каждая там гибнет в свой черед, так к своему концу спешат мгновенья в стремлении неизменном все вперед. Родимся мы в огне лучей без тени и в зрелости бежим, но с той поры должны бороться против злых затмений, и время требует назад дары. Ты, время, юность губишь беспощадно, в морщинах искажаешь блеск красы, все, что прекрасно, пожираешь жадно, ничто не свято для твоей косы. И все ж мой стих переживет столетия. Так славы стоит, что хочу воспеть я.